рассмотрев некоторые детали, связанные с рождением и детством нашего Господа Иисуса Христа, мы подошли самым естественным образом к вопросу о его личности в период его воплощения в человеческом облике. И нам следовало бы начать с заявления, что исключительно трудно представить здесь исследование, достойное того, кто есть Царь царей и Господь господствующих, который пришел в этот мир, оставив ту небесную славу, которую он разделял со своим Богом Отцом до основания мира. Невообразимо трудная задача раскрыть образ того, кто принес себя в жертву за грехи человечества, чтобы исполнить волю и цель Бога и принести нам спасение. Божество Христа. Мы начнем с вопроса о божественной природе Христа, поскольку этот вопрос неразрывно связан с вопросом о его телесном воплощении. Доктор Джон Волвурд из Далласской семинарии пишет: «О, казалось бы, неопределимой проблеме соединения Бога с человеком, о слиянии бесконечной и вечной личности с личностью временной и ограниченной. Воплощение ни в коей мере не уменьшило божественности Сына Божьего и не повлияло ни на одну из ее частей». Апостол Павел во второй главе послания к филиппийцам пишет, что Христос не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Христос никогда не выставлял на показ своей божественности, никогда не заявлял открыто, что Он — второе лицо Божьей Троицы, Сын Божий, существовавший вечно до воплощения на земле. Напротив, Он старался скрывать это в большинстве случаев, и тем не менее Он был Богом, сошедшим на землю для исполнения воли Его Отца. Человечность Христа. Но в той же самой мере, в какой важно понимать и верить, что Христос был Богом, важно также понимать и верить, что Он был настоящим человеком со всеми присущими человеку качествами. Точно так же, как спасение человечества было бы невозможно, если бы Сын Божий не пришел во всей силе своей божественности, чтобы исполнить наше вечное искупление, оно было бы столь же невозможно, если бы Он не воспринял на Себя человеческое тело, подобное нашему. Потому что без такового тела смерть на кресте, купившая наше спасение, была бы невозможной. Невозможным было бы и Его воскресение, которое является нашей гарантией и надеждой на получение вечной жизни. Не было бы у нас сейчас и защитника перед Богом Отцом, который бы ходатайствовал за нас. Не могли бы мы и надеяться на Его возвращение с небес. У Иисуса было настоящее человеческое тело, чувствующее все то, что чувствуют наши тела. Он сказал: «Жертвы и приношения ты не восхотел, но тело уготовал мне». Также в послании к Колоссянам 2:9: «Ибо в нем обитает вся полнота божества телесно». А когда он ел вместе с учениками Пасху, он сам выразил эту же истину словами: «Сие есть тело мое, которое за вас предается». Луки 22:19. И, наконец, после своего воскресения, чтобы вселить уверенность в апостолов, он показал им отметки на своих руках и ногах, потому что они сомневались в его реальности, думая, что перед ними дух. «Дух плоти и костей не имеет, как видите у меня». Луки 24:39. С человеческой точки зрения Иисус рос, как любой другой нормальный мальчик в Израиле. И, как повествует об этом Евангелие, преуспевал в премудрости и в возрасте, и в любви у Бога и человеков. Мы уже упомянули выше, что во время своей жизни на земле Иисус никогда не выставлял на показ своей божественности. Но, с другой стороны, Он никогда ее и не отрицал. Тем евреям, которые подвергли ее сомнению, Он ответил: «Прежде чем Авраам был, я есмь», показывая тем самым, что Он существовал до своего телесного воплощения. Римскому прокуратору Иудеи Понтию Пилату, который спросил его: «Ты царь иудейский?» Он ответил: «Царство мое не от мира сего». Иоанна 18:36. В этих словах выразилась снова его принадлежность к другому миру и его божественное право на царство. Своим ученикам Иисус время от времени также открывал свое божество. Он, например, сказал им: «Вы называете меня учителем и Господом, и правильно говорите, ибо я точно то». Иоанна 13:13. Или, когда на горе Преображения на него сошла слава перед изумленными глазами его учеников, и Бог Отец сам подтвердил его божество, сказав: «Сей есть Сын мой возлюбленный, его слушайте». Или когда происходила беседа с его учениками во время последней вечери, он сказал им, что возвращается на небо, и когда возвратится туда, пришлет им Святого Духа, добавив при этом: «Веруйте в Бога и в меня веруйте. Я иду приготовить место вам, и когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я». Христос пришел на землю с неба, и вот теперь Он возвращается к той славе, которую Он когда-то разделял со Своим Отцом. И перед тем, как покинуть Своих учеников, Он пообещал им, что в назначенное время они присоединятся к Нему и разделят с Ним Его славу. Мы возвращаемся снова к изучению человеческой стороны Иисуса Христа, и в связи с этим нам бы хотелось привести слова доктора Джона Валворда, выдающегося теолога наших дней. «Истинная человечность воплощенного Христа признается также самим Писанием, что видно из даваемых Ему Писанием имен, таких как, например, «Сын человеческий» или «Человек Иисус Христос», «Муж скорбей» и так далее. Мы также знаем, что во время своего пребывания во плоти Христос спал, как спят другие человеческие существа. Он рыдал над гробом своего друга Лазаря, рыдал над Иерусалимом, который отверг его и его слово. Он ел пищу в обществе своих учеников, и Библия говорит, что он был искушен во всем, кроме греха. Мы увидели, во время пребывания на земле Христос обладал двойной природой, божественной и человеческой. Возможно ли, чтобы Он мог быть одновременно и Богом, и человеком? В нашей следующей беседе мы рассмотрим этот вопрос, потому что это наиболее важный вопрос для понимания истинного значения Слова Божьего и Божьей цели в деле вечного спасения человека. А пока Давайте поблагодарим Бога за то, что Господь Иисус Христос есть Сын Божий и в то же самое время Сын человеческий. Ибо только обладая этими двумя природами одновременно, Он смог заплатить за нас цену нашего искупления.